Видение. Как только тот, кто предстал перед ним в облике нелепого человека, коснулся его руки, темно-синяя тьма окутала глаза Мэббета. Тело перестало осязать воздух, и слух погрузился в тишину, мягкую, как глубокие мхи. Но все же он видел и слышал, только не так, как видят и слышат люди. И будто тот же голос беззвучно и властно произнес: «Смотри!» Заклубилась, почернела, отяжелела тьма. Глыбы ее тронулись и пошли по кругу. Они двигались все быстрее, неслись, летели, бились, разрывая друг друга, и стали одной взбесившейся бездной. Бездна завертелась воронкой, и со дна ее вдруг ударил свет. Свет размывал края тьмы, рос, наливался силой обнажившей воды. Из вод вышла твердь, и в середине ее мерцала зеленая звезда. То было вечное дерево. От него, сперва зелеными ручейками тоньше волоса, потом линиями, потом рукавами, потоками, пошло зеленое и растекалось по некогда серой тверди. Зеленью мерцающей, переливающейся покрылась твердь. То был мир живых, названный тайгой. Взором, способным видеть далекое и близкое, великое и малое, видимое и невидимое, этим зрением увидел он мириады существ. Они наполняли мир, разживались по миру, расцвечивали землю мерцанием очагов. След их жизни плыл над зеленым миром сначала тонкой сизой поволокой, потом темнел, застилая зеленое, чернел и превращался в мрак. Из мрака выползали змеи в железе, призраки сахатых, росомах, олени с одним рогом, вылетали птицы, покрывающие крыльями пол земли. Птицы хватали и, подбрасывая, глотали существа. То были люди. Закипели реки, поднимались из земли все павшие в сражениях. Вздымали оружие и бились друг с другом, продолжая неотмщенные войны. Вновь задвигалась твердь. Воды вздыбились горбом. Из вод показался огромный змей, из глубин тверди — волк. В кратком поединке, убив змея, он пожирал и разбрасывал страшной пастью живых. Но явился с неба человек. Сошелся в битве с волком, сразил его и погиб сам. Вслед за этим начали бой все оставшиеся на земле существа. Звери, люди, духи, боги. Они поражали друг друга, падали, умирали. Побоище охватило мир. Вдруг вновь вздрогнула твердь. Пошла горбатой волной, а земля взорвалась, как от удара изнутри, и скрылась в плотном дыму. А когда осел дым, стало видно, как начала исчезать покрывавшая мир зелень. Она таяла, будто вода на раскаленном камне, и скоро осталась только одна подрагивающая зеленая звезда — вечное дерево. Потом и она погасла. Вся твердь почернела, скрылась под водами и замолкла. Вселенский гром разорвал молчание, и остаток света исчез, как разлитое на земле молоко. Эхо грома осело на дно мира. Установилась тишина, и замерло время. Вдруг из пустоты родился едва слышимый звук, нежный и властный. И он увидел, как из темных холодных вод выступила малая часть земли, а на ней человеческие кости. Как дерево в короткую весну наполняется соком и покрывается листвой, обрастали кости плотью, затягивались кожей, приобретали облик человека, в котором Мэбет узнал себя. Воды отступали. Смерчем пронесло сведение. «Мэбет!» — прозвучало в небе. «Мэбет! Слышишь меня?» «Кто ты?» — спросил он. «Не спрашивай. Земному звуку недоступно мое имя. Ты был яркой тенью на небе будущего, поэтому слушай. Мир несовершенен в своих основах, и потому нет человеку исхода из страдания. Все будет повторяться. Я буду создавать мир, губить его и вновь создавать, пока не достигнет он образа, который носил я в своем сердце. До тех пор страдание будет путем человека. Понимаешь ли ты меня?» Мэбет не ответил. «Иди и возвести», — продолжал голос. «Страдание замыкает человека в пещеру и приваливает камень у входа. Будет человек биться о камень и не сможет выйти, но та рука, что освободит его и отвалит камень, зовется милостью. О милости возвести. Милостью жив человек. Как же я возвещу, если осталось мне лишь несколько дней?» «Не думай об этом», — сказал голос. «Надо только слышать и не заботиться о том, как весть войдет в мир. Понимаешь меня?» «Да». «Иди, бедный мой сын, мой покинутый сын». Стих голос. Гром, сотрясающий души, прогремел над миром. Исчезла тропа, и оказались Мэбет и пес его Войпель возле той берлоги, где был убит седой медведь.